Несколько раз к нему подходил младший сержант, усмехался и медленно отходил в сторону, оглядываясь на глупо улыбающегося солдата и пожимая плечами. К утру все было готово. Чмуневичев присел на скамейку, его сразу повело в сон. «Рядовой Чмуневичев!» — услышал он сквозь сон громкий, испуганный голос младшего сержанта. Лицо словно обожгло, он сразу обо всем догадался. Сержант Долгополов знал, что сегодня на подъем прибудет командир полка, и поэтому поднялся в половине шестого, побрился, начистил пуговицы, пряжку. В последнее время он не находил в себе прежней бодрости, которая не покидала его вот уже 2 года. Желание поспать пропало, и в этом предчувствии близкой разлуки с солдатской жизнью он жил в последнее время. Он затянул ремень потуже, расправил складки на гимнастерке, сердито вздохнул, прикрыл дверь коптерки и вышел к своему взводу. Ему нравилась армейская жизнь, но на предложение комбата остаться сверхсрочно ответил отказом. Сержант привычно оглядел спящих. Не было только солдат, ушедших в наряд на кухню. Вскоре прибежал запыхавшийся лейтенант Ольшевский. Сержант козырнул, но лейтенант протянул ему холодную маленькую руку и крепко пожал. — Все в норме? — Все в полном порядке, товарищ лейтенант. Как водится. А ровно без 6:10 вспыхнул свет. Появился комполка в сопровождении дежурного по части и своих заместителей. Он посмотрел на часы и что-то сказал дежурному. А ровно в 6 снова посмотрел на часы. «Дивизион! Подъем!» — крикнул неестественно громко с надрывом дневальный и поглядел на комполка. «Подъем!» Сержант Долгополов не спешил. Опыт подсказывал, что чем меньше спешки, тем быстрее все получится. Без лишней суеты. Он точно угадывал, когда и через какое время нужно подать команду, знал, что часто повторяемая одна и та же команда сбивает с толку солдат, и поэтому команды его раздавались в меру редко, четко и слышны были в любом углу казармы. Раньше всех сержант построил свой взвод. Комполка подошел к взводу. Лейтенант доложил, что взвод готов к следованию на физзарядку. Командир молча выслушал рапорт и неожиданно ткнул пальцем в кровать Чмуневичева. Ткнул молча, даже не поворотив свое массивное, полное озабоченности и строгости лицо. Лейтенант и сержант одновременно поглядели на кровать. Но если лейтенант сделал это недоуменно, торопливо, то сержант спокойно, уверенный, что в это время никто не может спать. Но на кровати кто-то лежал. Это сразу заметили оба. Лейтенант побледнел и, стараясь в присутствии командира части казаться спокойным, строгим, решительным и находчивым, так как это любил комполка, хотел спросить четко и ровно, но вышло так, что голос у него дрогнул. «Товарищ сержант!» Сержант Долгополов не раз бывал в сложных переплетах, и его не надо было учить. Он молодецки повернулся, пристукнув каблуками, и, чувствуя, как от досады сводит скулы, сказал: «Есть!» Направился не строевым, но лихим шагом к кровати. Ухватил за край одеяла и потянул. Оно не подалось. Дернул посильнее. Командир, недовольный случившимся, собрался уже было идти дальше. Его вовсе не интересовало, кто именно спит после подъема. Был важен факт, что не все солдаты после подъема стали в строй. Но когда сержант стащил одеяло и от неожиданности замер возле кровати, а лейтенант вдруг вскрикнул, потому что был впечатлительный, командир обернулся и увидел на кровати теленка. От яркого света теленок заморгал и попытался встать на ноги. Встать он не смог, потому что был слаб, и потому что на кровати это сделать трудно. Он сумел подняться только на задние ноги. Сержант этому не удивился совсем, ибо сразу обо всем догадался. Но лейтенант чуть было не лишился дара речи. Черт знает что! От неожиданности он не мог стоять, так у него дрожью зашлись ноги. — Рядовой Хрылев, ко мне, рядового Чмуневичева! — приказал сержант спокойным голосом, сдерживая негодование. — Быстро! — Лейтенант Альшевский! — тихо, язвительно проговорил командир. — Скажите, у нас хлев, животноводческая ферма или артиллерийский полк с огромной огневой мощью? Еще с войны гвардейский? Вы мне скажите. Это уже второй раз у вас во взводе непорядок. — Так точно, — только и мог ответить лейтенант, все еще ничего не понимая, но уже кое-что и понимая, приходя в себя и наливаясь злостью на солдата, который так не вовремя подстроил шутку. Лейтенант любил шутки и сам довольно часто шутил, но тут было не до них. Комполка хлопнул дверью казармы, так до конца и не проследив, как дивизион показывает себя на подъеме, заправляет кровать и укладывается в режим. Как только он вышел, стоявшие в строю солдаты засмеялись, заговорили, и в это время вбежал Чмуневичев, без шинели, на нем не было лица. — Рядовой Чмуневичев, ко мне! — приказал сержант и поглядел на лейтенанта. — Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к товарищу сержанту Долгополову, так как он... — начал Чмуневичев и оглянулся на кровать. Как только увидел теленка, облегченно вздохнул, улыбнулся, и с лица мигом схлынул испуг. Он ожидал, что теленка уже вынесли на ледяной ветер, мороз, что вряд ли вообще увидит его. — Что это? — спросил сержант, придумывая, как бы построже наказать солдата. — Как назвать подобное безобразие? «Так то теленок от нашей коровы», — сказал громко и радостно Чмуневичев. «Отелилась только. Чуть не заморозили. Ну, думаю, нету в сарае никаких условий для маленького. Ну, думаю, это... Дай я его согрею. Ну вот. Но я его поместил на кровать. А он, видишь, и ныне дрожит, бедненький. Ну вот. Кто разрешил?» — спросил сержант. Он был не только удивлен искренностью солдата, но и обезоружен его ответом, ясным удивленным взглядом больших неплутовских глаз, этими красными от мороза огромными ручищами, теребящими края гимнастерки, и еще чем-то, что незримо присутствовало в солдате. Он молча глядел на Чмуневичева, человека с длинными большими руками, широким, высветленным каким-то лицом. От него веяло домовитостью хорошего хозяина, землепашца. Весь он с головы до ног был пропитан мыслями и заботами, казалось, не имеющими никакого отношения к происшедшему. И сержант, глядя молча на этого великана, который будто случайно очутился здесь, перед ним, почувствовал тайную зависть в себе, что вот он, сержант, тоже ведь крестьянин, а утратил уже что-то такое, что сохранил Чмуневичев. Что именно он утратил, сержант не мог понять, но почувствовал это определенно. «Да ну! А как же по-другому, товарищ сержант? Ведь морозец! Ветер ледяной. Ничего страшного, образуется. Стал быть, я на кухню приготовлюсь в наряд еще раз или два, как хотите. Я не в обиде. А гляди, тычется в подушку, вымечка ищет. Гляди, черт, тетелочка. А так чего же? А так ничего я. В строю захихикали, но сержант прикрикнул на солдат. Рядовой Чмуневичев, чтоб этого телка я не видел в части, в момент. Позорить взвод! Сержант посмотрел на лейтенанта, потому что сказал это для него. «Тебе что, рядовой Чмуневичев, устав еще не отец родной, а электроника не мать? Позорить взвод, батарею, докатиться до такого уровня! Где это видно было? В гвардейской части?» «Да кто? Да я! Да ну чего вы говорите, товарищ сержант Долгополов? Я же, чтоб лучше, отставить разговоры. Бери телка и прочь, чтоб и подметок не видал, чтоб и дыхание не слыхал». «Куды? Ну куды? Мороз, холодно, ветер. Куды, товарищ лейтенант? Так то ж мы его, считай, погубим. Да ну бросьте вы, чего говорить такие понятия? Самому-то, небось, холодно, а? Холодно, товарищ лейтенант?» Лейтенант ничего не ответил. Он отошел к окну и оттуда посмотрел на Чмуневичева. Он не мог до конца понять солдата, но вместо желания наказать его, в нем появилось желание добродушно посмеяться над происшедшим. Хотя он и понимал, что теперь предстоит неприятное объяснение о случившемся с командиром батареи, командиром дивизиона и командиром части. Один вид этого солдата рождал в нем добрые, человеческие своей теплотой мысли. Не хотелось ни ругаться, ни злиться. Казалось уже, что жизнь не так уж плоха, как только что думалось. «Отставить разговоры», — приказал сержант. Чмуневичев бережно взял теленка на руки, укутал его в шинель, и, ни на кого не глядя, сутулясь широкой спиной, направился к выходу. В столовой по случаю праздника от радостного шума, громкой музыки было тесно. Чмуневичев поел, допил компот и вышел в коридор. Он не знал сам, почему у него испортилось настроение. Все валилось из рук, поел кое-как. В голове ощущалась тяжесть. «Чмуневичев, чего это ты?» — спросил сержант, выйдя в коридор покурить. «Кажется, Михаил?» «Мы, Михаил», — хмуро ответил Чмуневичев и отвернулся. «Это тебе корова покоя не дает?» «Слушай, Михаил, ты не ребенок. В армию идут не для того, чтобы коровами заниматься. Это пора усвоить. Сам понимаешь, Михаил. Надо учиться воевать, а не нюни распускать. Пора вникнуть, понять и действовать. Нынешняя сложная международная обстановка... Ну, понимаю. Вот и хорошо, Михаил. Обстановка очень сложная. Хватит. Если я отнес тете Вале теленка, то теперь мне спокойно. А тут под боком животина в грязи. Голодное хуже не придумаешь. Мне нельзя. Как это? Сижу без дела. Занимайся, чем душа пожелает. А чем душа пожелает, как раз и нельзя. Ни-ни. Ни тебе, ни вам, ни мне. Объявите лучше мне наряд. Хоть на кухне побуду. Да чего там говорить? Чмуневичев отвернулся, но сержант увидел влажные его глаза, и ему стало жаль Чмуневичева. И он понимающе жалобно улыбнулся, выбил трубку о притолоку и почесал себе под носом. Чмуневичев вернулся в столовую, сел рядом с Сычевым и молча уставился в окно. — Ну, нарубался? — спросил Сычев и засмеялся. Это было так неожиданно, что Чмуневичев вздрогнул. В его словах, в его мелком, поразившем Чмуневичева смехе, он почувствовал недоброе и насторожился. «Мясо, понимаешь, как у индейки. Вкусное. Ешь, ешь, мешок. Не будет лишок. Ты заработал это своим трудом. Ешь, ешь». «Чего?» Чмуневичев привстал, ухватил Сычева за гимнастерку и приподнял его так, что у того точно горох посыпались сорванные пуговицы. «Молчи! Хоть ты молчи!» Поставил на ноги, глянул так, что Сычев неприятно почувствовал корешки своих волос на голове. И, ни слова больше не говоря, выбежал из столовой. Он обо всем догадался сразу. Недаром же такие жирные щи, каша с мясом. В сарае в открытую дверь задувал пронизывающий ветер. Приближалась весна. Везде не убрано, рядом с сараем, на том настиле, который он сделал прошлой весной, была кровь. Чмуневичев представил, как это было, как она лежала, глядя немигающими, печальными и полными страданий глазами. А потом они затуманились от наплывшей влаги. Крупная слеза упала на настил, и, быть может, она пожалела, что была так доверчива. Чмуневичев сел на край настила и почувствовал, как в нем внутри что-то зашевелилось. Он посмотрел на свои вспотевшие ладони и со всего маху ударил по настилу. Торопливо вздохнул и встал. Что теперь делать? А делать что-то надо было. Он начал выгребать из сарая. Заглянул в закуток к свиньям. Их тоже не было. И от этого словно успокоился. У входа в столовую стоял Сычев и с любопытством человека, осознавшего, наконец, свою причастность к предательству, глядел на Михаила. Он уже пришил все пуговицы и хотел казаться сердитым, чтобы вдруг Чмуневичев не вздумал снова подшутить над ним. — Миш, ты чего? — спросил он. — Да чего? Да ничего. Вот, гляди. Хорош ты. А что ты, того? Эх, Коля, Коля, зачем ты надо мной смеешься? Чмуневичев сел на порог. Да ты что? Да никогда не смеялся, вот придумал. Сычев примостился рядом, достал сигареты и, торопливо закурив, протянул пачку ему. Не смерди! Крикнул Чмуневичев так, что Сычев торопливо вскочил, покорно погасил сигарету. Чмуневичев встал и направился в казарму. «Миш», — сказал Сычев, — «Миш, а сержант домой уезжает». «Ну?» «Ну чего, ну? Уезжает. Сам сказал, чемодан у него собранный давно, подарки купил. Что ты на меня так вызверился? Не пойму». Чмуневичев приостановился, прислушиваясь к словам сквозь шорох зачастившей снежной крупы с дождем, и никак не мог толком понять, к чему это вдруг говорит Сычев. Он почему-то стал плохо слышать. Удивился, что плохо слышит, остановился, побил по ушам ладошками, чтобы прошла глухота, и вопросительно уставился на него. Сержант попросил Чмуневичева проводить его на вокзал. Было жарко от выглянувшего в этот день солнца. Чмуневичев радовался, что из всего взвода сержант выбрал именно его, но за всю дорогу не проронил ни слова. Шел чуть сзади сержанта и лейтенанта и молчал. Молчал и на перроне. Когда, шумно дыша, медленно тронулся поезд, сержант крепко сжал руку Чмуневичева, серьезно и по-прежнему строго поглядел ему в глаза. Чмуневичев часто-часто заморгал, чувствуя, как зачесалось в переносице. «Пиши», — сказал сержант, и стал трясти руку лейтенанта. «Пиши? Куда пиши? Ну, на какой такой адрес? Вот не пойму. Да и чего? А куда не говорит ничего?» «В одной почти деревне живем. Моя Караселева, рядом с твоей», — сказал сержант, пожимая руку лейтенанту Альшевскому. Поезд отходил, а Чмуневичев, идя за вагоном, натыкаясь на людей, глядел на сержанта. Он хотел еще раз вблизи взглянуть на сержанта, может быть, узнает его, узнает в нем своего земляка. В часть он не торопился, брел медленно по улице города, глядел на людей, машины, дома, на ласковое весеннее солнце. Мало-помалу им от увиденного и только что пережитого при расставании с сержантом овладевало приятное легкое чувство, такое, какое он испытал, когда впервые увидел теленочка возле коровы. За городом он остановился на шоссе, постоял, поглядел на деревья, сквозистое голубоватое небо с легкими крапинками перистых облаков, и широким решительным шагом направился в часть. Конец книги. Ноябрь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читала Елена Лебедева.